Глава 12. Звонок от токийской стали. Кенджи вытянул руку вперед, приглашая меня выйти на сцену. Все взгляды вокруг были прикованы ко мне. Какой лучший вариант действий? Как переиграть Кенджи на его поле? Господин, Анатолий хотел что-то сказать, но вновь заговорил глава Яманака. Публика разразилась аплодисментами. Те, кто стояли впереди, немного расступились, чтобы я прошел к лестнице сцены. Вариантов особо не было. Нужно идти и говорить о клевете Яманака. Если сейчас просто уйти, то это сделает только хуже для меня. Тут можно будет дать и претензию за оскорбление, и претензию за невыполнение обязательства. Кенджи договорился с Накадзима, а они хоп, и в самый последний момент слились. Подойдя к лестнице, секьюрити взял за руку Анатолия. Охранник говорит, что на сцену должны подняться только вы. Ловко Кенджи придумал. Заберусь на сцену и даже двух слов не смогу связать без переводчика. Нет уж, хрен я отдам Анатолия. Я стал вырывать японца из цепких лап секьюрити. Использовал проклятую силу примерно на четверть от максимального усиления. Если больше, то уже проявятся проклятые метки. Но охранник держал крепко. Мы чуть не разорвали старика-японца. Выглядела вся эта сцена глупо, и я в итоге забрался на подиум без Анатолия. Решил, что достану телефон и переведу нужные слова через него. Конечно, буду выглядеть глупо, но это лучше, чем просто молчать. Кенджи лукаво улыбался, и я почувствовал какое-то давление на своем лице. Мои губы сжало невидимой силой в полуулыбке. Кенджи заткнул мне рот. Я взял телефон. Нет связи. Даже если вести слова вручную, без интернета не будет перевода. Молчи и улыбайся. Вот что говорил мне Кенджи своим взглядом. Глава Яманака снова включил свое ораторское искусство, а я тем временем стал совать в рот пальцы, чтобы разомкнуть губы. Поддалась магия молчания удивительно легко. Но, правда, я выглядел каким-то безумцем, засунув пальцы себе в рот. Возможно, Кенджи на это и рассчитывал. Забыл японский, дерется секьюрити и странно ведет себя на сцене. Я выглядел полным идиотом. Но у этого было вполне достойное объяснение. «Клан Накадзима не входил в состав клана Яманака», — сказал я на ломаном японском. «Произошла ошибка». Громких обвинений я бросать не стал. Из-за сложившейся ситуации у Яманака в любом случае будет претензия к Накадзима. Вопрос лишь в том, насколько сильной будет эта претензия. Кенджи развел руками и повернулся к публике. Кажется, он сказал про смерть Юргена, мол, из-за этого я немного не в себе. «Клан Накадзима не входил в состав клана Яманака», — повторил я. «Мы все так же самостоятельный храм». Долго продолжать сцену глава Яманака не стал. Перевел тему на день рождения дочери, а меня отдал в руки двум охранникам. Они аккуратно провели меня сначала с подиума, а потом и к храмовой Тории. Там уже ждала брюнетка. Анатолия мне отдали, но сильно избитого. Секьюрити кинул его мне в ноги, как только мы оказались за воротами храма. Добрая улыбка стерлась с лица брюнетки. Она отчеканила ультиматум от Яманака и ушла, забрав всех троих охранников. Я помог Анатолию встать. «Крепко тебя приложили, Толя. Господин, клан Яманака поставил вам ультиматум. Либо вы извиняетесь и становитесь частью клана, либо же они доводят свою претензию до войны. Я это понял и без перевода. Ладно, пошли отсюда. Как понимаю, на лимузине нас больше не прокатят. Идти до нашего храма было недолго, но поход пешком выглядел так, словно нас с позором выгнали. Хотя, собственно, так и было. Сначала с барского плеча пригласили, а потом выкинули, когда я стал огрызаться. По-моему, это у меня должны быть претензии, а не у них». Я написал Альфреду. «Альфред, ты уже в храме?» «Да. Что-то требуется?» «Требуется разговор. Яманака подставили нас на претензию. Альфред должен быть подкован в клановой политике. Масштаб проблемы я уже понимал, но хотел уточнить детали». «Анатолий, про Азуми что-то говорили?» «Анатолий, про Азуми что-то говорили?» Спросил я, когда мы прошли уже половину квартала, кланового квартала Яманака. Здесь было очень тихо, здесь было очень тихо. Видно, не положено рабам мешать высоким господам. «Анатолий, про Азуми что-то говорили?» «Анатолий, про Азуми что-то говорили?» Спросил я, когда мы прошли уже половину кланового квартала Яманака. Здесь было очень тихо. Видно, не положено рабам мешать высоким господам. «Анатолий, разуме что-то говорили?» — спросил я, когда мы прошли уже половину кланового квартала Ямонака. Здесь было очень тихо. Видно, не положено рабам мешать высоким господам. «Анатолий, про разуме что-то говорили?» — спросил я, когда мы прошли уже половину кланового квартала Ямонака. Здесь было очень тихо. Видно, не положено рабам мешать высоким господам. Кенджу Ямонака со сцены сказала о помолвке Азуми с главой рода Тамура. Вот значит как. Я об этом не услышал. Долбанный старик Кенджи! Он нанес двойной удар. Первую претензию он даст за разрыв вступления в клан, а вторую — за разорванную помолвку. Как все ловко сделал. Получается, проявил благородство сразу и к Накадзима, и к обездоленным Камацу. Причем во втором действии читалась будущая нападка в сторону Чоу. Фактически, Ямонака признавал Камацу вновь как аристократию. Насколько понимаю, это давало основание начать войну за бывшие земли Камацу. Кенджи планировал все на несколько шагов вперед. «Когда пришли к нашей Тории, там стоял я-то. Бог войны ничего говорить не стал. Просто одарил меня пронзительным взглядом и исчез. Была мысль позвать его на небольшой клановый совет, но я не успел. Анатолий, сможешь пересказать речь главы Ямонака? Я про самые важные моменты. То, что касается именно Накадзима». «Да, господин». Обсуждение проблемы с Альфредом заняло около часа. Его вердикт был неутешительным. «Нам жопа». Напрямую он этого не говорил, но я чувствовал нотки паники в его голосе. Решение проблемы было, однако в глазах Альфреда оно выглядело нереальным. За 3 дня нам надо было купить 600 рабов и 10 соток земли. Именно столько нам не хватало до статуса малого храма. Почему 3 дня? Именно столько императорская комиссия будет рассматривать претензию. Считались полные дни, так что времени было до вторника. Средняя рыночная стоимость раба примерно 1,5 миллиона. Разумеется, речь про обычных работяг, а не про каких-то специалистов. Иногда встречаются предложения намного дешевле, чем 1,5 миллиона, но это либо старики, либо какие-то больные. В нашем положении на качество рабов без разницы. Даже вспомнился Гоголь с его мертвыми душами. Правда, эта схема тут бы не прошла. Для Накадзима в принципе будет сложно купить рабов, даже если будут деньги. И то же самое с землей. Почему? Все просто. Как 2 плюс 2. Тот, кто продаст рабов и земли для Накадзима, станет врагом Ямонака. Даже если мы купим рабов дороже рыночной цены, это не сделает сделку выгодной для продавца. Но надо было попробовать. Сдаться всегда легче всего. Чтобы начать переговоры о покупке рабов, прежде надо найти минимум 1 миллиард йен. Тут одного подпольного бизнеса явно не хватало. Пора было разыграть карту с Джокером. «Альфред, кого, на твой взгляд, можно ограбить? Нам нужна либо наличка, либо то, что можно безопасно и быстро продать». «Надо подумать. Скорее всего, лучший вариант — это банк, но, может, у тебя есть какие-то другие идеи?» «Нам подойдет только наличка. Я не знаю товара, который можно продать всего за 3 дня. Думаю, банк — лучший вариант». «Тогда подскажи, на чей банк лучше нацелиться». «Вы хотите сделать все в одиночку?» «Да, не знаю, в курсе ли ты, но я взял 6-й ранг охотника. Этого мне вполне хватит». «Когда вы хотите выступать?» «Дайте мне немного времени, чтобы собрать информацию. Ограбление будет сегодня ночью. Сколько тебе надо времени на сбор информации?» «Хотя бы час». «Хорошо, пойдет». На мой телефон позвонили со скрытого номера. Альфред увидел это. Звонок от Токс. «Как-то не хочется с ними разговаривать. Чую, сейчас будут какие-то новые требования. Может, не отвечать?» «Лучше ответить, господин. Токийская сталь опаснее, чем клан Ямонака и Чоу вместе взятые». «Ну ладно». Я принял вызов и поставил на громкую связь. «Привет, Эрни», — прозвучало на русском. Вроде только поздоровались, а уже чувствуется угроза. Пара секунд паузы. «Приезжай в свою квартиру. У тебя час времени». Собеседник бросил трубку. «Смотрю, Токс уже в курсе, что я разговариваю на русском». «А у Якудза есть свой банк? Может, и грабануть?» «У Токс есть банк и не один. Но если Джокер нападет на их банк, то это будет означать начало войны с Якудзе. Война с ними в любом случае рано или поздно начнется. Думаю, будет полезным дать Токс пощечину». «А Окидзе не оставит это без ответа. Джокера начнут искать. Ваш подпольный бизнес сломается». «А Окидзе — это глава Якудзе?» «Предполагаемый. Никто не знает, кто глава Токс, однако Юрген сам предполагал, что их лидером является Акадзи из клана Такаями. Это великий храм, который вот-вот станет грандиозным». «Мы им в этом помешаем». Я поставил на полу метку портала. С помощью этой метки я смогу телепортироваться в храм в любой момент. Жаль, только нельзя создать вторую такую. Пока не до конца понимаю, как скрывать Джокера. С ограбления я в любой момент смогу сбежать. Но вопрос, как без палева прийти на дело. Думаю, за мной полно слежки. Альфред, ты случайно не владеешь телепортацией? Нет, но у нас есть кротовые норы из храма в магазин и из храма в квартиру Юргена Самы. Последней можно воспользоваться для миссии. Вряд ли за ней сейчас следят. Да, неплохой вариант, хотя и не идеальный. Так значит, из магазина была кротовая нора, а ты даже не сказал. Альфред склонил голову. Извините, господин, что не сказал раньше. Но кротовой норой вам бы в любом случае не стоило пользоваться этим утром. Я-то вас тогда еще не принял. То есть ты не забыл, а просто не стал забивать мне голову? Можно выразиться и так. Ладно, Альфред, я поехал на квартиру. Рассмотри вариант нападения на Токс. Хорошо. На квартире, кстати, вас ждут Виталик и большегрудая девушка. О, все-таки нашли. Какой размер? Чуть меньше, чем у Хинаты Камацу. Хорошо, скоро оценю. Думаю, мне стоит перебраться в храм хотя бы на недельку. Разумно. Предполагаю, вам стоит купить новый генератор, чтобы иметь электричество. Старый недавно сломался. Я посмотрел наверх. Это магическая лампа, прокомментировал Альфред. То есть у нас в принципе нет электричества, и мы живем на генераторах? Неужели нам отключили свет за неуплату? Линии электропередач проходят через земли клана Чоу. Они завысили цену на транзит примерно в 150 раз. Охренеть! А мы случайно не можем дать им экономическую претензию? Это же ненормально. Старый договор с ними закончился, а новый они вправе сделать с любыми условиями. Зашибись живем! Да, генератор надо будет купить. Я вызвал такси и поехал на квартиру. Анатолий оставил в храме, пускай отдыхает. Моим переводчиком будет его сын Виталик. Он вроде тоже неплохой специалист. Альфред прислал мне данные 3 банков на выбор. На крупных птиц он нападать не хотел, возможно, это даже разумно. Главная цель для меня — забрать куш в миллиард, а то и больше. К стратегии становления Джокера это не относится. Полистав варианты, выбрал банк, принадлежащий среднему храму. Альфред определил их банк самым жирным, но при этом там же должна быть и самая лучшая охрана. Информация Альфреда точностью не отличалась, о чем он сразу же предупредил. Однако это было лучше, чем ничего. Выйдя из такси, я увидел Виталика. «Добрый вечер, господин!» — поклонился высокий, но худой парень. «Внешность не совсем японская. Неужели у Анатолия русская жена?» «Ну, привет, Виталик. Нас ждет интересный вечер». Долго ждать якудза не пришлось. Они пришли минут через 5 после того, как я зашел в квартиру. По времени получится ровно час от их приглашения на разговор. Прозвучал свирельный дверной звонок. Виталик открыл якудза дверь. На этот раз тоже двое, но вместо японца был мужик в кожанке. Похоже, это тот самый русский, который звонил мне по телефону. «Здравствуй, Эрни. Поздравляю с инаугурацией». «Спасибо». «И где ответное «здравствуйте, Эрни»?» «Или ты не рад нас видеть? Вы выбиваете из меня деньги. Для меня это не очень радостно». Мужик в кожанке подошел ближе и закурил сигарету. «Как-то слишком быстро на тебе зажились синяки. Может, новые поставить?» «Я отослал вам деньги. До следующей платы в якудза кредит у меня есть еще 2 дня». «Твой платеж с апреля повышается. 10 миллионов каждую неделю и еще 100 миллионов в конце каждого месяца». Якудза ожидал от меня какой-то реакции, но я не изменился в лице. «Хорошо, я все заплачу». «Прям все-все заплатишь? В прошлый раз деньги пришли за счет Хинаты Камацу. Насколько мы понимаем, у Накадзимы кончаются финансы». «Отец оставил мне кое-что ценное в наследство. Сделка уже практически состоялась. Деньги будут». «И насколько же большое наследство отца?» «Сумма пока только оценивается. Сложно сказать». «Да и там довольно много вещей на продажу». «Конкретика. Что собрался продавать? Может быть, Токс купит у тебя что-то?» Русский якудза пытался вывести меня на чистую воду. Он знал, что никакого наследства быть не могло, и пытался понять, что я задумал. «Сделка почти состоялась, и я не могу договориться с вами за спиной у клиента. Но если дело сорвется, то я пойду к вам». «Что у тебя за клиент?» «Я не могу ответить. Клиент попросил меня молчать». «Эрни, друг мой, все это звучит как сказка. Юрген был банкротом и распродавал имущество. У него не могло быть хорошего наследства. Наследство не выдумка, деньги будут». Под наследством же ты не имеешь в виду земли и рабов? Нет. То есть ты не планируешь продавать храм в ближайшее время? Нет. Мой тебе совет, Эрни. Если собираешься продавать храм, то продавай его клану Чоу. В ином случае с тобой может произойти несчастный случай. Русский якудза затушил сигарету об комод и демонстративно выкинул ее в центр коридора. Прямо к ногам Виталика. Хорошо, я вас услышал. Услышал, только хрен продам, сволочи. Душат прямо со всех сторон. Но теперь хотя бы понятно, с кем работают якудзы. Если не отдашь 10 миллионов до понедельника, то твой клановый магазин сгорит. Усек информацию? Усек. Якудзы ушли. На этот раз они решили меня не колотить. То ли не было повода, то ли побоялись моего статуса главы крошечного храма. Виталик, чего такой бледный? Убери сигарету и зови сюда девушку. Да, господин. Написал Альфреду. Если в магазине есть какие-то ценные книги, то их надо перенести в храм. Будет сделано. Совсем забыл. Мне нужны две сумки для денег и слитков золота. Хотя, может, золота и не будет. Но в фильмах всегда было золото внутри хранилищ. В общем, нужны две сумки. Пускай Наото их купит и оставит в подворотне рядом с банком. Будет сделано. Есть также хорошая новость о продаже книг заклинаний. Поступил заказ еще на 50 книг. А какая твоя крейсерная скорость? Думаю, минимум 100 книг, если весь приток маны все так же будет у меня. Неплохо, но нас это не спасает. Через час буду в храме. Найдя в шкафу чемодан, собрал вещи Эрни. Сделал это не особо заморачиваясь. Просто скидывал самое важное. Справился за пару минут. Как раз, когда вернулся Виталик. «Открыто!» — крикнул я на звонок в дверь. Я закрыл чемодан и вытащил его в коридор. Там стоял Виталик вместе с девушкой-японкой. «Пора узнать, понимаю ли я японский язык всех большегрудых. Занимаюсь ли я ерундой? Возможно». «Большегруды и японки все-таки существуют», — покачал я головой. «Виталик, скажи девушке рассказать мне свою биографию и поищи в девичьей комнате чемодан. Нужно собрать вещи Хинаты». «Будет сделано, господин». Виталик начал перевод. Японка почему-то засмущалась. «Наверное, думает, что ее позвали в дом господина для секса». На лицо и фигуру девушка была красивая, так что ее опасения небезосновательны. Прислужница очень сильно робела. Открывала рот и сразу же закрывала его рукой. Виталик любопытно смотрел на все это. Его ноги и тело уже развернулись, а глаза все не отрывались от девушки. Посмотреть здесь действительно было на что. «Скажи, чтобы не робела. Я не кусаюсь. Просто хочу услышать ее японский. Принуждения к сексу не будет». Виталик перевел мои слова. Девушка, наконец, чуть осмелела. Ее рот открылся, и тут же со стены сзади появился человек в черной маске и черной экипировке. Выскочил из синего портала. Японке снесло голову катаной. Меня и весь коридор забрызгало кровью. Черный ниндзя направил меч в мою сторону. Сбоку от него поднялась книга заклинаний с синим свечением. «Ну ты мразь, мужик!» Я был в одном шаге от проверки своей гипотезы.